Второй уровень — милосердие. Пусть все существа обретут счастье и причины счастья. Молитва благопожелания 4 безмерная. Когда вы немного привыкнете к своему собственному желанию стать счастливым, вам будет легче распространять это понимание на других чувствующих существ вокруг вас — людей, животных и даже насекомых. Практика милосердия по существу состоит в развитии осознания того, что все живые существа хотят чувствовать себя счастливыми, невредимыми и защищенными. Вам нужно всего лишь помнить, что в умах других существ происходит то же самое, что и в вашем собственном. Вспоминая об этом, вы понимаете, что нет никаких причин бояться кого или чего бы то ни было. Единственная причина ваших страхов — это отсутствие понимания, что все и все, с кем или с чем вы сталкиваетесь, мало чем отличаются от вас. Это создания, которые всего лишь хотят быть счастливыми и свободными от страданий.